От нечего делать Надежда разглядывала проходящих по перрону пассажиров. Впрочем, пассажиры были самые обычные. Разве что один мужчина лет 50 выделялся из общей массы. Точнее, не он сам, а его сумка. На первый взгляд сумка была обыкновенная, дорожная, но она подозрительно шевелилась. Хозяин сумки опасливо огляделся по сторонам, поставил сумку на пол неподалеку от Надежды, наклонился к ней и заговорил. «Сиди тихо, Серафим. Сколько раз тебе можно повторять? Не балуйся. Если тебя кто-нибудь заметит, у нас будут неприятности. Ты меня понимаешь?» В ответ из сумки донеслось тихое поскуливание. Надежда догадалась, что мужчина везет в сумке собаку. Провозить собак в метро нельзя, вот он и везет ее контрабандой. Отвернувшись от контрабандиста, Надежда снова взглянула на разговорчивую толстуху. Та и не думала заканчивать разговор. «Чтоб ты провалилась!» — вполголоса пробормотала Надежда. «Чтоб тебя черти забрали!» И тут ее пожелание исполнилось. То есть не буквально исполнилось. Разговорчивая толстуха сквозь землю не провалилась, но к ней с двух сторон подошли двое мужчин очень подозрительного вида. У Надежды возникло ощущение дежавю. Совсем недавно она видела точно такую же сцену. Двое мужчин подходят к женщине, хватают ее за локти и уводят в неизвестном направлении. Правда, первый раз это происходило в Эрмитаже, а теперь вот в метро. Да и женщина была совсем другая. Зато мужчины — те же самые. Один тощий, с прилизанными жидкими волосами и акульим оскалом, другой рослый, плечистый блондин с абсолютно пустыми голубыми глазами. Злоумышленники подхватили толстуху с двух сторон и хотели ее увести, но не тут-то было. Толстуха во всю глотку заверещала: «Помогите! Спасите! Караул! На помощь!» В то же время она умудрилась со всего размаху ударить рослого похитителя сумкой по голове. Сумка у толстухи была большая, тяжелая, так что вполне походила на оружие ближнего боя. Кроме того, она вся была усыпана крупными стразами, что создавало дополнительный поражающий эффект. Получив удар, плечистый блондин выпустил жертву и схватился за глаз. Толстуха попыталась воспользоваться этим и броситься на утек, но тощий бандит был начеку. Он заломил ей руку за спину и что-то прошептал на ухо самым угрожающим тоном. Но тут в поединок вмешалась новая и неожиданная сила. Сумка, которая стояла на полу неподалеку от скамейки, раскрылась, и из нее выскочил небольшой пес породы Джек Рассел Терьер. С громким воинственным лаем пес бросился на тощего бандита и вцепился ему в ногу. Бандит вскрикнул от боли и неожиданности, попытался стряхнуть терьера, но тот прилип, словно пиявка. Тем временем к месту поединка устремились другие пассажиры, а в конце перрона появились двое людей в форме работников метрополитена. Похитители поняли, что у них ничего не выйдет, отпустили жертву, смешались с толпой и устремились к эскалатору. Надежда, которая с живейшим интересом следила за происходящим, бросилась следом за ними. Какую-то долю секунды она колебалась — проследить за похитителями, которые уже второй раз оказались в поле ее зрения, или перезвонить в ресторан. Но решила, что 5 минут уже все равно прошли, а выследить похитителей гораздо важнее. К счастью, рослый блондин возвышался над толпой на целую голову, так что Надежде удалось не потерять его из виду. Следом за злоумышленниками она поднялась в вестибюль. Здесь было очень много народу, и подозрительная парочка затерялась в толпе. Надежда встала на цыпочки и заметила знакомую светлую шевелюру возле выхода. Ввинтившись в поток пассажиров, она устремилась в ту же сторону. Выбравшись на улицу, Надежда Николаевна остановилась на верхней ступени, посмотрела по сторонам и увидела знакомую парочку. Злоумышленники подошли к припаркованному неподалеку от метро фургону и огляделись по сторонам. Затем тощий бандит постучал в заднюю стенку. Тотчас в стенке приоткрылась дверца, и бандиты проскользнули внутрь. Надежда приглянулась к фургону. Довольно большой, белого цвета. В грузовом отсеке никаких окон, на борту надпись «Перевозка мебели». Надежда вспомнила многочисленные детективные и приключенческие фильмы, где показывали похожие фургоны, которые спецслужбы или частные детективные агентства использовали для слежки за подозреваемыми. Внутри такого фургона может разместиться самый настоящий оперативный центр, сложное электронное оборудование для прослушивания телефонов и компьютерных линий. Ага, вот почему эти двое так быстро появились возле таксофона в метро. Люди в фургоне прослушивали тот телефон, по которому позвонила Надежда, выяснили, откуда на него звонят. Фургон подъехал к станции метро, и криминальную парочку послали, чтобы поймать того, кто звонит. К счастью, в тот момент по телефону разговаривала не Надежда, а скандальная толстуха, так что все кончилось благополучно, по крайней мере, для Надежды. Да, но теперь она не сможет позвонить по тому номеру, потому что ее тут же перехватят. Все. Прекрати свое самодеятельное расследование и отправляйся домой! Снова зазвучал внутренний голос. Так и сделаю, пробормотала Надежда с тяжелым вздохом. Вот только куплю кое-что и немедленно домой. На площади перед станцией метро раскинулись торговые ряды с овощами и фруктами, печеньем и конфетами, бытовой химией и китайским ширпотребом, а также другими товарами первой и не первой необходимости. Надежда Николаевна остановилась возле женщины, на лотке у которой лежали семена, пакеты с удобрениями, средства для борьбы с сорняками и вредителями. Она вспомнила, что мама просила ее купить кое-что из этого ассортимента. «Скажите, а табачная пыль у вас есть?» — поинтересовалась Надежда. «Табачная пыль кончилась», — с сожалением ответила продавщица. «А вам нужно что-нибудь от тли?» «Ну да, от тли». «Так вот, возьмите это». Женщина показала на какую-то яркую картонную коробочку. «Это дымовая шашка. Обкурите дерево, и вся тля тут же передохнет. Скажите, а остальные обитатели дачи не передохнут? Я имею в виду, для остальных живых существ это не опасно? У меня кот». «Да нет, что вы, не опасно», — уверенно ответила женщина. «Я постоянно кусты этими шашками окуриваю, и ничего. Ну, можно лицо платком закрыть, чтобы не кашлять». «А они, эти шашки, не пожароопасны?» — осведомилась Надежда, у которой возникла интересная дебютная идея. «Нет, ничуть. Только дым, никакого пламени. А как же говорят, что нет дыма без огня? А это устаревшая поговорка». «Ну, хорошо. Давайте мне такую шашку или две, и еще коробок спичек». Приобретя реквизит для задуманной операции, Надежда прошла вдоль торговых рядов, делая вид, что интересуется товаром, а на самом деле понемногу приближаясь к белому фургону. «Женщина, покупай кофточку!» — обратилась к ней тетка, торговавшая женской одеждой немыслимых размеров и расцветок. «Я что, так плохо выгляжу?» — подумала Надежда обиженно. «Надо срочно сходить в парикмахерскую и из одежды кое-чего прикупить. И давно пора сесть на диету, а то скоро действительно придется покупать вещи вот такого размера». Надежда возмущенно фыркнула и отошла от лотка. Торговые ряды закончились. До белого фургона оставалось всего несколько шагов. Неподалеку к фонарному столбу была привязана большая грустная собака с выразительными глазами. Собака была не породистая, но симпатичная. Она оглядывалась по сторонам, терпеливо дожидаясь хозяина. «Есть хочешь?» — спросила собаку Надежда. Собака взглянула на нее сукаризной, мол, «Зачем задавать такие серьезные вопросы, если у тебя все равно нет ничего съестного?» Порядочные люди так не поступают». «Значит, хочешь», — констатировала Надежда. Она вернулась к торговым рядам, на которых продавали ветчину и колбасы, и уже не в первый раз удивилась людям, которые покупают такие продукты сладка. Одно дело овощи или фрукты, которые можно вымыть или потушить, и совсем другое дело ветчина. Впрочем, для ее целей ветчина сладка вполне подходила. Надежда купила 200 граммов тамбовского окорока, вернулась к собаке, опустилась перед ней на корточки и положила на асфальт свое угощение. «Приятного аппетита!» Собака взглянула на нее благодарно и принялась за еду. Тем временем Надежда, оглядевшись и убедившись, что на нее никто не обращает внимания, достала из коробочки дымовую шашку, зажгла фитилек и ловким движением забросила шашку под днище белого фургона. Собака удивленно на нее покосилась, но возмущаться не стала. Она доедала ветчину. «Ну, прощай, приятно было познакомиться», — сказала Надежда собаке, встала и с беззаботным видом направилась в сторону торговых рядов. «Ну что, надумала?» — раздался рядом громкий голос. «И правильно! У меня самые жизнерадостные расцветки, и размерчик подходящий я тебе сейчас подберу». Надежда с ужасом заметила, что снова остановилась возле лотка с китайскими кофточками. Она шарахнулась от него и перешла к другому. Здесь торговали фруктами, и народу было гораздо больше, так что на Надежду никто не обращал внимания, в то же время отсюда было хорошо видно белый фургон. Как раз в это время из-под фургона повалили густые клубы черного дыма. Знакомая Надежде собака вскочила и громко залаяла. Вся публика, как торгующая, так и покупающая, повернулась к фургону. «Террористы машину подожгли!» — завизжал женский голос, резкий и пронзительный, как звук дисковой пилы. «Ох, сейчас рванет!» — поддержал другой голос, мужской, но не менее противный. Тут же на рынке началась паника. Кто-то звонил в полицию, кто-то в МЧС, отдельные, особо нервные продавцы сворачивали торговлю. Кого-то под шумок обворовали. В самый разгар этой паники задняя дверца фургона распахнулась, и оттуда, кашляя и матерясь, выскочили четверо мужчин. Двое из них — старые знакомые Надежды. «Хорошие шашки», — проговорила Надежда с интересом, наблюдая за происходящим. «Не только от тли помогают, но и от некоторых других вредителей». Тут подкатили две машины с включенными мигалками. Из них высыпали рослые парни в пятнистой униформе и взяли обитателей фургона в кольцо. Надежда не стала дожидаться завершения событий. Она снова вошла в вестибюль метро, купила несколько жетонов, спустилась вниз и подошла к таксофону. Набрала знакомый номер и, когда ей ответили в полголоса, проговорила. «Я вам звонила по поводу голубой Дорады. Вы просили перезвонить через 5 минут, но тут были разные события, так что я смогла перезвонить только сейчас». «Хорошо, соединяю», — ответил ей прежний голос. В трубке раздался щелчок и прозвучал другой голос, тоже женский. «Слушаю». «Это Елена Петровна?» — спросила Надежда, но не стала дожидаться ответа и затараторила как можно быстрее. «Ваш телефон прослушивают. Я приняла кое-какие меры и ненадолго отвлекла их, но времени все равно мало, так что слушайте и не перебивайте. Мне по ошибке передали конверт, предназначенный Елене Петровне Фараоновой. Я попыталась связаться с ней или с вами, но у меня ничего не вышло, телефоны не отвечали. Тогда я пошла в Эрмитаж, в то время, которое было написано на билете. Там я увидела, как двое очень подозрительных мужчин похитили женщину. Она ожидала Елену Петровну возле статуи римского императора, черт, как же его, Септимия Севера. А сегодня эти же двое пытались похитить еще одну совершенно постороннюю женщину, которая разговаривала по этому телефону. Это получилось случайно, ей удалось от них отбиться, но вот та женщина из центра самопознания, она мертва. «Что?» — вскричала Елена Петровна, если, конечно, это была она. «А вы уверены, что ту в Эрмитаже похитили?» «Да, я видела это своими глазами», — буркнула Надежда. Ей очень не понравилось, что собеседница встревожилась только из-за похищения, а что из-за нее человека убили, ей и горя мало. «Кто вы? И как узнали этот номер?» Голос на том конце теперь был тверд. «А вот это вас не должно волновать», — отчеканила Надежда. «Вы получили информацию? Ну так и делайте с ней, что хотите». С этими словами она аккуратно повесила трубку и пошла прочь, не оглядываясь. За столиком второсортного бистро сидели двое. Рослый широкоплечий блондин с пустыми голубыми глазами и тощий тип с прилизанными темными волосами и скошенным акульим подбородком. Прилизанный тип разговаривал по телефону, причем разговор был не из приятных. «Да, шеф», — говорил он, водя пальцем по столешнице. «Нет, шеф, не удалось. Мы попытались схватить ту женщину, которая разговаривала по телефону, но на нас набросился бультерьер или питбуль, в общем, здоровенная собака и очень свирепая, а потом куча народу набежала, и нам пришлось отступить. Да, а потом кто-то поджег фургон с прослушкой». И нас всех повязали. «И опять мне пришлось вас отмазывать», — гремел в трубке голос собеседника. «Думаете, у меня нет других дел, кроме как исправлять за вами все ваши ошибки? И я за большие деньги организовал вам технику для прослушки, а вы умудрились спалить фургон. И из ментовки пришлось вас вытаскивать. И зачем, Бога ради, вы убили ту женщину в центре Смоковницы?» «Извините, шеф, это вышло случайно. Она застукала нас, когда мы рылись в ее офисе, хотела вызвать полицию. Так что нам пришлось...» — раздраженно рявкнул шеф. «Имейте в виду, мне это надоело. Я больше не буду вас прикрывать». Разговор прекратился, из трубки понеслись гудки. «Недоволен?» — испуганно спросил блондин. «Конечно, недоволен», — фыркнул его напарник. «Говорит, что больше не будет нас прикрывать». «Что, правда не будет?» «Да куда он денется? Сам в жизни не станет такими делами заниматься. Не захочет руки марать. Но я тебе точно скажу, нам нужен результат, иначе шеф найдет другую команду».